я бы вмешался, но сейчас меня интересовало, почему магиня, которая сошлась в ближнем бою, хотя специализируется на средних и дальних дистанциях, в этом точно должна быть причина, а мое вмешательство может что-то испортить, поэтому и не делаю лишних движений. Вот только если что-то пойдет не так или будет угроза жизни кому-то из женщин, то мне придется это сделать. Наконец их противостояние подошло к концу. Лезвие кинжала застыло напротив шеи эльфа, пока Фридга придерживала того, чтобы он не дергался. Послышались шаги. Глава 200. А вот этого я не ожидал, ведь в помещение зашел тот самый эльф-мутант. Как такое может быть, я не знал. У меня были лишь догадки, хотя в этом точно была замешана сила камня реальности. Просто без нее тот бы просто не смог бы прийти в сознание после того, что я с ним сделал. Но раз уж я здесь, то смогу и повторить. Но меня в первую очередь интересовало, почему Фридга до сих пор не воспользовалась своей настоящей силой. А когда монстр схватил ту за шею и приподнял над полом, я уже хотел вмешаться. Вот только в следующий момент мутант ее опустил вниз. Это-то как раз дало мне понять, что магиня точно что-то с ним сделала. «Дитя, ты посягнула на чужое», медленно подходя к Джейн Иллюзи, которая старательно отыгрывала страх перед эльфом, подошел предводитель темных, «так отдай». Он сделал плавное движение рукой, чтобы схватить девушку, но в одно мгновение произошло несколько действий. Во-первых, царица Асгарда прикрыла глаза и незаметно для остальных выскользнула из рук эльфа-мутанта, оставив вместо себя материальную иллюзию. Во-вторых, та специально развеяла иллюзию Фостер, чтобы эльф понял, что его надурили. Ну и в-третьих, женщина посмотрела на меня, прямо сквозь все те хитросплетения заклинаний, которые я на себя наложил. Хех, ну это было ожидаемо, так как она сама меня обучала и, как наставник, знает противодействие тому, что я применил. Вот теперь передо мной действительно находится высший маг иллюзий, а не то, что было разыграно несколько мгновений назад. И ведь наверняка меня заметили еще в самом начале, но не посчитали угрозой. В принципе, оно и не удивительно, ведь Джейн должна была хоть немного, но рассказать обо мне, что позволило Фридге сделать определенные выводы о моей персоне. Мда, хорошо, что царица еще не успела пообщаться на эту тему с царем, иначе меня бы ожидало что-то в общем, что-то, ведьма, прокричал предводитель эльфов, который попался на такую примитивную ловушку, но его оправдывает то, что тот попросту не мог знать всей силы жены всеотца, ведь последний раз мог видеться только с Бёром, отцом Одина. Иллюзия, как и, собственно, сам оригинал, лишь снисходительно улыбнулась. Кстати, женщина применила себя точно такие же чары, как и я сам, встав рядом со мной. Перед этим она показала мне знак молчать, как бы я и не собирался ни о чем с ней говорить, пока это представление не закончится. А то, что это лишь спектакль, устроенный одной магиней, не обсуждается. Ну а то, что участники об этом не знают, так это незначительные детали, не стоящие никакого упоминания. Где эфир? Подойдя к материальной иллюзии, которую теперь крепко держали руки монстра, задал вопрос Малекит. «Я никогда не скажу», — проговорила она с усмешкой. «Я тебе верю», — ответил он и дал знак своему подчиненному. И снова за одно мгновение произошло несколько действий. Во-первых, монстр пронзил иллюзию царицы ее собственным кинжалом. Во-вторых, со входа в помещение раздался крик полной боли. Это был Тор, который собственными глазами увидел, как его мать лишают жизни. Ну и в-третьих, я наконец понял, для чего все это затевалось. Наверное, понял. КХМ, в общем, мне кажется, что Фридга хочет, чтобы ее старший сын получил какой-то урок. Не еет. Когда эльф только начал оборачиваться на крик, ему в лицо прилетела молния, подпалив добрую его половину. Но дальше Тору не дали продолжить экзекуцию, так как правитель темных эльфов схватил в охапку его подчиненный, который сразу же рванул к балкону, подставив спину, куда в следующее мгновение прилетел молот, но урона почти не нанес. Принц Асгарда с яростью на лице подбежал к месту, откуда упало два тела. Вот только с разочарованием отметил, что те не разбились, а попали прямиком на один из своих кораблей. Удивлен, наконец подала голос царица, пока наблюдала за тем, как в помещение вошел один, который стал выглядеть еще более постаревшим. Честно, несмотря на спросившую, задал я риторический вопрос, немного, возникла небольшая пауза, когда Джейн вышла из своего импровизированного укрытия, хотя у меня уже есть несколько догадок, но не буду ничего говорить, ведь скоро узнаю ответ на этот вопрос. Я резко замолчал из-за того, что в нашу сторону посмотрел Всятец, но это был лишь мимолетный взгляд. Мда, тот и правда расслабился, ведь будь это один, которого я знаю, то меня рассекретили в два счета. Мое присутствие мешает моим детям раскрыть себя, тем временем продолжила Фридга, поняв, что ничего говорить я больше не буду, я ведь тебя учила, да. А вот этот вопрос был внезапным, из-за чего мое лицо на секунду приняло удивленное выражение. Не говори. По твоей реакции мне все понятно, женщина впервые за нашу встречу улыбнулась, все-таки это правда. Я не стал задавать глупых вопросов о том, как она все поняла. Скорее всего, та сделала такой вывод на основании моих способностей, хотя это уже не важно. Больше меня заинтересовала последняя фраза. О какой правде идет речь? Тут даже гадать нет смысла, потому что вариантов на этот раз очень много и, чтобы за что-то зацепиться, необходимо очень основательно подумать над происходящим. Поэтому я даже не заморачивался над этим и задал свой вопрос. Что за правда? Вместо ответа царица молча сдвинулась с места и вышла из своих покоев, напоследок махнув мне рукой. Я последний раз взглянул на разворачивающуюся драму, в которой один со слезящимися глазами обнимал материальную иллюзию его жены, а Торс Джейн стояли неподалеку. Первый излучал гнев и ярость вперемешку с грустью и утратой, а вторая, вот ее мысли и эмоции я больше не мог излучать, так как в той, похоже, начала преобладать энергия камня реальности, блокируя все анализирующие методы. Следом за этим я сразу пошел за Магиней. Шла она молча, как и я, в принципе, хотя перед этим пытался задавать той вопросы, но через некоторое время перестал. Ответы мне хоть и были интересны, но не то, чтобы сильно. В итоге, меня привели в темницу. Неожиданно. Тут, конечно, все еще была разруха, но заключенные уже были в своих камерах, а асы как раз-таки занимались уборкой. Лаки, Фридга остановилась напротив камеры со своим младшим сыном. Мой сын не родной по крови, но близкий по духу. Я и впрямь считаю его своим настоящим сыном, ведь вырастила его вместе с Тором. В ее голосе прослеживалась печаль, а сама она приподняла свою руку, приложив ее к энергетической сетке, удерживающей заключенного внутри. Я ошиблась, когда решила, что это стоит утаить от него, так как хотела показать ему, что он тоже часть семьи. Глава 201. Вот теперь я видел перед собой не искусную колдунью, а мать, что не смогла уберечь своего сына от плохой судьбы. Женщина действительно жалела о том, что поступила так, а не иначе. А ведь я, похоже, даже знаю, в чем дело. В моем мире Лаки, это сын Лафе, который правитель ледяных гигантов из Йетунхейма. И думается мне, что тут так же. Так вот, младший принц Асгарда в моем мире, собственно, как и в этом, узнал об этом. Не знаю, как это произошло тут, но у меня Лаки прикоснулся к одной примечательной шкатулке, находящейся в сокровищнице дворца. Случилось это до смешного случайно. Мы с ним тогда решили изъять кое-какие материалы из сокровищницы. А что, они там валяются без дела, пылятся. В общем, мы хотели подойти к этому делу с практической точки зрения. Причем не он сподвиг меня на это, а я его. Поэтому косвенно виноват в раскрытии родословной младшего принца именно я. Хотя и хотелки самого Лаки в этом тоже сыграли немалую роль. Мда, даже вспоминать об этом смешно. Правда, в тот момент, когда хомяк внутри сводного братца Тора увидел синюю шкатулку, про которую ему еще в детстве рассказывали, и захотел экспроприировать ее на время, чтобы провести несколько экспериментов, а потому протянул к нему свои ручки, было не очень весело. Даже наоборот, тогда весь кожный покров тела Лаки покрылся синими, морозным цветом. В этот же момент он с побледневшим лицом отбросил свою ношу. Вот только это было не от боли или еще чего. Нет, от испуга, ведь тот даже не предполагал, что при соприкосновении с этим артефактом получится именно такой результат. По факту, его организм не пострадал, напротив, усилился. И осознавший свое положение, относительно молодой йотун понял, что тут что-то не то, а когда еще раз посмотрел на свои руки. В общем, столько ругательств на языке асов от него я еще не слышал. Хотя у него было такое лицо, что вместо беспокойства у меня наружу пробирался смех. Нет, ну правда же. Представьте себе такую картину. Вот младший принц сначала озирается с сосредоточенным выражением, пытаясь отыскать наблюдателей, а потом, не найдя ничего подозрительного, медленно протягивает руки к ларцу. А когда в его ладонях оказывается этот предмет, тот сначала улыбается, как тот, кто выиграл самый ценный приз, то есть собственническим взглядом в глазах, потом бледнеет от того, что с ним начало происходить. И вот эта самая бледность на синем лице. Ну, описать это будет трудно, но могу сказать, что тот был похож на Кри, который перепил и скоро его стошнит. Кстати, о ларце. Полное его название – это ледяной ларец. Одновременно и щит, и оружие, однажды принадлежавшие ледяным великанам, которые использовали его, чтобы побеждать вражеские армии и захватывать миры. Он способен производить и выделять почти все, что связано с холодом. Например, ледяной ветер, который может заморозить врагов, а также погрузить мир в ледниковый период. И это только ветер. Самое интересное, что создали его именно ледяные великаны. Это такие разумные гигантские гуманоиды, большая часть которых думают мышцами. Хах, этот ларец является доказательством того, что не все йотуны такие. Как-то же они создали такой интересный, а самое главное, работающий артефакт. И это я сейчас не насмехался над их криворукостью, нет. Просто по своей сути великаны не стремятся к созданию чего-то, их творения обычно начинаются с кирки и других инструментов, а заканчиваются на хиленьких домах из-за ледяных деревьев, ну и камней такого же типа. КХМ, что-то я увлекся. Так вот, Лаки не понравилось то, что кто-то над ним смеется. Правда, мне он предъявить ничего не мог, так как, честно говоря, немного побаивался меня. Такая его реакция появилась из-за одного случая, после которого в Асгарде стали поговаривать про некоего неизвестного, что среди ночи похитил младшего принца, раздел его догола и оставил на главной площади, где тот просидел пока действия моих заклинаний, из-за которых тот не мог пользоваться своими, а также двигаться, не закончилось. Мда, тогда кое-кто понял, что иногда за свои поступки следует отвечать, и прежде, чем сделать кому-то что-то, необходимо определить, можешь ли ты так поступить или нет. После того раза Лаки это уяснил. Ага, как же бы не уяснил, ведь иначе я сделал бы кое-что похуже. А нечего было так нелестно отзываться о моих пассиях и предлагать такое. Вернее, Брунгильде и Сив. Там у них случился спарринг, который завершился победой принца. После этого тот начал критиковал их за слабость, но с этим можно было смириться, ведь он был в своем праве это делать. Вот только не стоило ему так увлекаться и предлагать им возлежать с ним за то, чтобы тот потренировал таких неумех. Может, за этим стоял какой-то замысел, на который Лаки надеялся, но все пошло не так, как тот думал, ведь девочки сразу же связались со мной. Эх, хорошо тогда повеселился. Ладно, опять меня понесло куда-то не туда, да и следующие события были не такие веселые, как поначалу, так как Лаки через некоторое время понял, кем на самом деле является. И если бы меня не было рядом, то тот мог и замкнуться на этом, представляя на месте каждого близкого предателя. В принципе, так, наверное, и должно было произойти, судя по Лаки из этого мира. В своем же мире я немного подправил этот момент и, дав профилактического подзатыльника, отвел младшего принца к его родителям. Было много криков, ругани, немного рукоприкладства, но к концу всего действия было принято несколько выводов. Первое, что Лаки – это неблагодарный ребенок, который не ценит того, что имеет, и того, что получил, живя в Асгарде. Нетрудно догадаться, что за этими словами стоял один одноглазый седой царь. Вторым же заключением было то, что его все равно любит таким, какой он есть. Неважно, какой тот расы. Главное, что они считают Лаки своим сыном. Естественно, эти слова принадлежали Фридге. Тогда она даже Одина смогла заткнуть, чтобы тот не наговорил ничего лишнего. В итоге все закончилось тем, что царица где-то достала детские вещи приемного сына. Вот на этом моменте я решил их тихо покинуть. Был, конечно, соблазн остаться и посмотреть на то, как Лаки выглядел в детстве, но семейная атмосфера заставила меня склониться в сторону первого варианта. Хех, правда, я запомнил, откуда наставница доставала те вещи, так что еще успею насмотреться. Может, даже найду какой-нибудь компромат, чтобы Степ в смысле напоминать своему партнеру по науке о его веселом времени. Глава 202. Что, даже не спросишь, в чем дело? Повернулась ко мне Фридга. Нет необходимости, развожу руками, наверняка царица уже поняла, что я из другого мира, поэтому следующие мои слова не станут для вас сюрпризом, наверное. Мне стало немного неловко, но я продолжил, в моем мире о своей принадлежности к расе йотунов Лаки узнал намного раньше, чем в вашем, хотя может и в тот же момент, но разница еще была в том, что в тот момент рядом с ним был я. В общем, отвел его к родителям, где ему вправили мозги. Понятно, грустно улыбнулась женщина, хоть где-то судьба моего сына сложилась иначе. Возникла тишина, которая продолжалась до того момента, пока мы снова не оказались на верхних ярусах дворца. Там я решил спросить кое-что у супруги Одина. «Можете ответить мне на один вопрос?» «Задавай», — кивнула она. «Что за правда, про которую вы говорили совсем недавно, мне почему-то показалось очень важным?» Я, тут Фридга как-то странно осеклась, а я почувствовал искривление в пространстве, почувствовал, посмотрела та на меня. «У нас гости», — мой вопрос был риторическим. «Толстяк, что я предлагаю?» — вещал говорящий енот, размахивая чем-то похожим на инъектор. «Ты заговариваешь ей зубы, я тычу ей в бампер вот этим», кивок в сторону инъектора, «извлекаю камень реальности и уходим». «Вдох, я ненадолго», сказал вроде это Тор, только более волосатый и широкий. «В общем, точно не тот Тор, который сейчас находится в компании Одина и Джейн, здесь винный погреб буквально под нами», в его голосе чувствовалась нервозность. «Отец припас бочонок славного иконианского эля», на его слова енот скривился. «Захвачу только пару кружечек в столовой и... Эй, эй!» Возмущенно крикнула говорящая животинка, «Ты уже на ногах не стоишь!» Собственно, на этом моменте Фридга решила показать себя, точнее, иллюзию себя в окружении группы каких-то девиц. Это заставило двух пришельцев замолкнуть и замереть на месте, а Тор и вовсе во все глаза КХМ, только сейчас заметил, что его правый глаз искусственный. Ладно, он с болью смотрел на иллюзию царицы. Это подтолкнуло меня на нехорошие мысли. На очень нехорошие мысли. «Кто та красатуля?» — спросил енот. «Моя матушка», — ответил блондин, — «сегодня погибнет». «Что, прямо сегодня?» «Я не могу», — вместо ответа старший сын царя Асгарда начал тяжело дышать и отходить назад. «Нет, не выйдет». «Ох, зря я согласился. Дурная затея», — шепотом стал причитать он. «Тор», — сказал его спутник, — «нет, кажется, у меня паническая атака. Иди сюда, зря это, ближе, это». Шлеп, прилетела ему пощечина от когтистой лапы говорящего енота. Дальше животинка начала вещать о том, что не он один потерял кого-то, а их главной цели. Потом сказал, что ему жаль его мать, но мертвых не воскресить. Хотя фраза про окончательно и условно меня заинтересовала. После он закончил на том, что кое-кому следует подтереть сопельки и закончить начатое. А вот следом за этим сын все отца заплакал, чем удивил не только своего спутника, но и меня с царицей. Прошло еще несколько мгновений, которые понадобились, чтобы Тор успокоился. «Но, готов?» — спросил его енот. «Готов», — ответил бородач. «Мужик, а теперь пошли», — сказал его партнер и потопал в сторону покоев королевы, где, по их мнению, сейчас должна находиться Джейн Фостер. «Вперед, сердцеед, она одна, отличный шанс, Тор, ГРР», вот только позади него уже никого не было, так как кое-кто просто сбежал, причем в сторону, куда ушла иллюзия Фридги. Что-то у меня голова разболелась от всего того, что произошло со мной за последние несколько часов, но сейчас мне удалось понять несколько вещей. Во-первых, существует раса говорящих енотов, во-вторых, у одного из них есть штука, способная извлечь из Джейн камень реальности. В-третьих, мне нужно поговорить с этими двумя о их способе перемещения через миры. Это не обязательно, но интерес есть. Таким образом, сначала пошел вместе с царицей за ее сыном, который с каждым своим движением и повадками все больше напоминал того самого Тора, известного мне. Скрытность – это точно не про него. За все то время, пока тот шел, успел нашуметь так, что даже незнакомые с понятием шпионаж точно смогли бы распознать слежку. Кажется, это надоело Фридге, и она решила наконец показать себя, отпустив иллюзию в сторону, а затем встав за спиной блондина, который прятался за колонной. «Что ты делаешь?» «Еще мне кажется, что не стоило так внезапно говорить это на ухо Тору». «А!» – испуганно крикнул тот, отпрыгнув в сторону, после чего попытался прикрыться, когда понял, что его раскрыли. «Ох, напугал», — сказала женщина, — «шпионить, скорее в духе твоего брата». «Я не шпионил, просто гуляю тут», — осипшим голосом произнес принц Асгарда. «Что это на тебе?» «Это она про синий свитер, красную кофту и джинсы. Одежда, любимая», — не зная, что говорить, промямлил тот, а после улыбнулся, засунув руки в карманы. «Промычал он что-то нечленораздельное, когда ладонь его матери опустилась на его щеку. «Что с твоим глазом?» На этот вопрос Тор начал что-то судорожно сочинять на ходу. «Ты не тот Тор, которого я знаю?» «Да», — тепло улыбнулась Фридга. «Тот самый», — нервно усмехнулся он. «Склонен согласиться, теперь уже я решил себя показать, чем удивил блондина. Ты точно тот самый Тор, если судить по последним твоим действиям. Правда, характер немного подкачал. Я помню упрямого, решительного и безрассудного аса, которому Эль в рот не наливай, дай подраться. Ах да, ты, наверное, меня не знаешь. Меня зовут Джеймс, но можешь и по прозвищу, Росомаха». Было видно, что мое появление здесь вызвало у того небольшой ступор, сквозь который проскальзывало недоумение. «Мда, точно меня не знает». Но вот блондин наконец отмер, и его взгляд стал настороженным. Вот только спросить тому хоть что не дал голос матери, который выражал боль. «Будущее обошлось с тобой жестоко. Я не говорил, что из будущего», — посмеялся сын Одина. «Я была воспитана ведуньями», — улыбнулась женщина. «Я вижу больше других, и ты это знаешь». «Да, я реально-реально из будущего», — снова раскис Тор. «Надо поговорить, очень надо». «Поговорим», — прошептала Фридга и обняла сына, который сделал то же самое в ответ. Вскоре мы втроем оказались в ближайшем помещении, которое давно пустовало, но в нем точно убирались, так как выглядело то чистым, хотя немного пыли все равно присутствовало. Принц Асгарда вновь обратил на меня свое внимание, но теперь ему никто не мешал задать некоторые вопросы. Правда, вряд ли на некоторые из них тот получит ответы просто так. Глава 203. «Прежде, чем ты задашь свой глупый вопрос насчет того, что не помнишь меня или что-то вроде, скажу сразу, я не отсюда, а, как и ты, из другого мира». Моя фраза заставила Тора застыть с открытым ртом. «Да, ты в другом мире, а не прошлом своего, как сам думаешь». Он вновь начал набирать воздух для какого-то высказывания, но я снова его прервал. «И нет, я не читаю твои мысли. Просто эти вопросы самые вариативные в данной ситуации». «Я тебе не верю», — упрямо заявил тот. «Мои друзья не могли ошибиться». Блондин протянул свою руку, на кисти которой была техническая перчатка, и это устройство точно должно было отправить меня в прошлое. «В принципе, так и есть», — пожимаю плечами. «Вот только путешествие в прошлое физически невозможно, окромя, конечно, перемещения в параллельный мир, в котором как раз идет нужное тебе время. Вот, как ты думаешь, из какого я времени по земному исчислению?» Задаю ему вопрос, но не даю ответить. 1960-е. «Но, то я, а вот как работает ваше перемещение?» Меня это заинтересовало. Не спрашивая его разрешения, хватаю того за руку и быстрым движением снимаю неизвестное устройство. Еще несколько движений, после которых вокруг технологической перчатки возникло пару магических кругов для анализа. Ну и под конец я подключил к анализу свой мультиинструмент. Нужные данные не заставили себя долго ждать. Вот только меня удивило, что в хрононавигаторе, так называлось устройство, нет ничего магического, только технология. Ну, по меркам людей только технология, так как, например, в Асгарде магия и технология – это одно и то же. Хотя больше магия, но не суть. Главное, что хрононавигатор целиком и полностью создан благодаря науке, а не магии. Его основа – это квантовое измерение, с помощью которого и происходит перемещение. Но просто так туда не попасть, из-за чего в устройстве есть еще одна функция – уменьшение до такой степени, что разумный оказывается в том самом квантовом измерении, а уменьшение в свою очередь работает с помощью. Да это же та самая новая частица, которая присутствует в пространстве. Чего мне только стоило сохранить спокойное выражение лица, когда я осознал, что такую частицу все-таки смогли как-то синтезировать. И ведь даже специальный нанокостюм, который встроен в хрононавигатор и может покрыть все тело за считанные мгновения, создали. С его помощью частицы Пима, я понял, кто смог их создать, смогли раскрыть свой потенциал. Так-то сам костюм бесполезен, если смотреть со стороны защиты, но бесценен, если смотреть со стороны устойчивости к определенной среде. Тут таковой выступает квантовое измерение, в котором надо сильно постараться, чтобы выжить. Сохранив у себя строение устройства, я сразу же передал его владельцу, так как для меня оно уже полностью бесполезно. Хотя, просмотрев информацию еще раз, мне удалось обнаружить одну подлянку. Хах, не зря перепроверил, ведь хрононавигатор лишь часть устройства. Да, большая, но часть, его функционал сейчас ограничен, так как он связан с основным блоком управления в каком-то другом мире и служит чем-то вроде маячка. Просто так переместиться куда-то будет сложно без согласования с управлением, но это не так важно, потому что я и сам смогу создать этот самый блок управления. Что ты сделал? Мои движения заняли буквально несколько мгновений, так что Тор смог осознать их только сейчас. Ничего особенного, говорю ему, всего лишь отсканировал твой хрононавигатор и считал всю нужную информацию. Не думал, что первыми к такой технологии придут именно на Земле, но это даже хорошо, что хорошо я не говорил, так как это относилось исключительно ко мне. Чего тебе нужно от Асгарда? Перешел к следующему вопросу блондин. Ничего, развожу руками в стороны, я здесь исключительно по собственной прихоти, ну и по той же причине, что вы, то есть камня реальности. Я не могу тебе позволить забрать его, угрожающе уставился на меня принц Асгарда из другого мира. Неважно, что ты там хочешь сделать, но мне он нужен больше, чем тебе. От него зависит судьба всех. Допустим, киваю, и что с того? На меня посмотрели непонимающе. Нет, ты действительно думал, что как только я узнаю, что тебе камень нужнее, то сразу же уступлю. Вот только это не так, да и не факт, что твое утверждение верно. Скажи мне, твой мир находится под угрозой уничтожения, а соседние? Чего так смотришь на меня? Нет, ну тогда по твоей логике камень реальности должен достаться мне, ведь все описанное относится к моей ситуации. Вот теперь на меня смотрели две пары ошарашенных глаз. Может, не стоило им так сразу говорить, да и сам камень реальности из этого мира нужен мне лишь для того, чтобы добыть такой же, но только из своего. Ладно, так даже лучше. Сыграю на чувстве ответственности, после чего экспроприирую камешек. Так-то мне все равно на другую вселенную, поэтому во мне ничего не ёкнет, даже если мне придется забрать камень реальности силой. Ты это серьезно? Мрачно обратился ко мне старший сын Одина. Хочешь, верь, хочешь, не верь, спокойно проговорил я, но камень так или иначе окажется у меня, а твой спутник этому поспособствует. В этот момент по коридору бежал тот самый говорящий енот, который держал в одной руке заполненный красной жидкостью инъектор. «Тор, он у меня!» — кричал он, пока за ним гналась стража. «Держите кролика!» — кричал кто-то из асов. Каким образом животине удалось приблизиться к Джейн, да еще и выкачать из нее камень реальности, мне было неизвестно, но это разом решило мою проблему со временем. Теперь не нужно ждать, пока эльфы сами извлекут камень из девушки. Вернув свой взгляд к сыну и матери, я увидел на лице Тора выражение глубокой задумчивости. Скорее всего, тот думал над моими словами. Неожиданно тот вскинул голову и твердо посмотрел мне в глаза. «Если поможешь мне и моей команде, то, даю слово, мы поможем тебе, а также отдадим камень реальности». «Нет», — мой бескомпромиссный ответ вновь окунул блондина в пучины раздумий. «Можешь ничего не предлагать, все равно не соглашусь, но если тебе станет легче, то могу сказать, что камень мне нужен поскольку-постольку, максимум, на час, может, два, точно не больше этого срока, и чем быстрее он окажется у меня в руках, тем быстрее я успею вернуть его на место». Я, не успел сын Одина ответить, как в комнату вбежал комок шерсти, в смысле, спутник Тора. «Здрасти», помахал тот своей пушистой лапой, «вы должно быть мама», при этом его взгляд был обращен на меня. Глава 204. Очень смешно. Ходячий комок шерсти, закатываю глаза под насмешливым взглядом Фригги, которая с улыбкой помахала прибывшему. «Все, товар у меня», проигнорировав меня, сказал тот самый комок Тору, «нам надо уходить». «Жаль, времени мало», с грустью проговорил блондин. «Это он так специально, чтобы побыстрее свалить отсюда?» «Ха, мам, я должен тебя предупредить», глубоко вздохнув, произнес он. «Не стоит, сынок», с теплой материнской улыбкой остановила его царица, исправляя свое будущее. «Мое не надо, но я сейчас о твоем, мне до него дела нет», снова перебила своего сына женщина, «но я рада, что мы свиделись», подошла она к принцу Асгарда, взяв того за руки, «будь тем, кем тебе предназначено быть». «Я люблю тебя», сказал Тор. «И я тебя люблю», ответила ему Фридга, после чего мать с сыном обнялись, но вот они отстранились друг от друга и женщина продолжила: «Ешь зелень, салат», енот сказал, что им пора уходить и начал отсчет, «прощай». «Стой», вдруг сказал блондин и вытянул руку к окну, ожидая чего-то. «Хах, понятно чего, вот только, мне кажется, или меня сейчас пытаются стойко игнорировать, ну и ладно, за это я устрою им небольшую подлянку». «О, а вот и прекрасный момент для этого. Чего мы ждем?» – недоуменно спросила животинка. «Иногда не сразу получается», – тихо ответила ему царица. «Но вот на грани слышимости появился звук чего-то летящего, а через некоторое время через окно в небе можно было увидеть летящий предмет. Его направление легко угадывалось, учитывая, что тот находился перпендикулярно вытянутой ладони Асгардца. А вот и мой выход. Прямо перед тем, как молот влетел в помещение, я сделал быстрый рывок и встал перед Тором. Вместо того, чтобы приземлиться в руку своему хозяину, артефакт попал в мою. Точнее, это я успел схватить его. А ведь тот почти смог уклониться от моего хвата. Я про молот. Бам. Упс, очень емко прокомментировал я свое действие. Как же так получилось? Рассматриваю ношу в своей руке. Получается, я достоин? Как? Воскликнул Тор. Действительно, если не знать все тонкости устройства Мьёльнира, то можно реально подумать, что он сам решает, кто достоин быть его владельцем. На самом же деле молот не был разумным в обычном понимании этого слова. Его можно было назвать псевдоразумным, так как сам он не может мыслить и работает исключительно по прописанной программе. Ну, не то, чтобы именно программе, в основе там были руны и зачарования, но смысл тот же. В общем, в своем мире мне посчастливилось подержать данный артефакт у себя в руках. И да, именно подержать, а не поглазеть на то, как его держит один. Так-то, всеотец не знает, что я вообще это делал. Естественно, вначале у меня ничего получилось. Второй раз я поднял его с помощью камня силы, но это было слишком просто, поэтому опустит тот и стал сканировать. Таким образом, выяснил, что создатель Мьёльнира оставил кое-какую лазейку, которую не каждый сможет заметить. Далеко не каждый. Дело в том, что тот, кто накладывал руны, в которые можно было влить энергетический отпечаток будущего владельца, на молот, оставил место под еще несколько таких же. Странно, конечно, но пустых наблюдалось ровно две, а три было заполнено. Причем одна заполненная давала полный спектр возможностей Мьёльнира, что-то вроде администратора, то есть исключить или добавить новых пользователей для него не было проблемой. Но назревает вопрос, а что делать, если администратора нет рядом? На этот случай и существует то самое определение достойного. Правда, никакого определения там на самом деле нет. Артефакт просто считывает большую часть воспоминаний владельца, и если там нет чего-то, что связано с угрозой Асгарду, лучше, чтобы разумный был к нему лоялен, а также имеет малую долю родословной аса, то точно будет принят на рассмотрение. Да, тот сможет поднять молот, но ему будет доступен лишь базовый набор функций артефакта. Открытие других уже будет зависеть от основного владельца. По крайней мере, это то, что я понял, когда изучил Мьёльнир изнутри. Кстати, теперь в молоте из моего мира свободен только один слот. Хе-хе. А что, зря что ли, изучал артефакт реку? Хотя там мне по большей части понадобились руны, но это не такой важный факт. Ну и, как многие могли понять, в этом мире теперь тоже доступен только один слот под еще одного владельца. Наконец-то я нашел себе молоток, а то давно искал что-то подобное, чтобы забить какой-нибудь микроскоп в гвоздь, вертя он и предмет в руке, говорю с наигранной радостью, правда, придется его чуть-чуть подточить. Тут я обратил внимание, что перчатки на руках двух иномерцев запиликали, о, вас вызывает база, хорошей дороги, с искренней улыбкой машу им на прощание, мне нужен этот молот, с обидой на лице проговорил блондин, предлагаю обмен, ты мне тот инъектор, а я тебе Мьёльнир, и не спрашивая ни у кого разрешения, в одно движение сближаюсь с комком шерсти, выдергивая у того из рук нужную вещь, а потом повторяю то же самое со старшим сыном Одина. Только ему я уже возвращаю молот, прекрасный обмен. Спасибо за понимание. Как только закончу свои дела, верну, они успели лишь дослушать последнее мое предложение, после чего их накрыли на костюмы и иномерцы исчезли. Знаю, что поступил по-детски, но мое чувство собственной важности, собственного достоинства не стерпело такого отношения ко мне. Захотелось немного проучить Тора, чтоб неповадно было. Правда, я не такая сволочь, что отберет шанс на спасение чужого мира. Хотя мне неизвестно, в каком сейчас положении их измерение. Да и ладно, когда говорил про то, что верну камень реальности, я не врал. Координаты их мира у меня уже есть, так что не вижу никакой проблемы. Это было грубо, спокойно сказала женщина, вернув своему лицу прежнюю умиротворенность. Ему будет полезно, говорю ей, ладно, мне тоже пора. Что хотел, я получил, потряс я рукой, в которой сейчас находился инъектор с камнем реальности внутри, и чем быстрее я закончу свои дела, тем быстрее камень окажется на своем месте. Ах да, не думаю, что самоустраняться из жизни своих детей будет разумно с вашей стороны. Они же точно наворотят дел, но не в моем праве вас судить, так что считайте, что это мой совет вам. Одину тоже передайте, а то знаю я этого старика. Не успеешь моргнуть, как скинет все свои дела на тебя, а потом, как ни в чем не бывало, скажет, что так и было. Фридга ничего не сказала на мои слова, но в конце все же выдала понимающую улыбку. Я же, козырнув царице рукой, исчез во вспышке синего цвета. В последний момент успел заметить, как в углу комнаты спала иллюзия, открывая вид на царя Асгарда, который возмущенно смотрел в мою сторону. Глава 205. Появился я в своем мире в одной из подворотней рядом с нужным складом, где должен быть спрятан камень реальности. Но как только вышел из-за кутка, то не смог удержать в себе смеха после всего произошедшего. Мне с самого начала было известно про нахождение всеотца рядом с нами. Фридга хоть и искусная иллюзионистка, но ведь и я не так прост. Да, она смогла скрыть все следы нахождения царя. Вот только это была ее ошибка, так как если сравнивать все пространство в помещении, то можно было заметить пустое пятно, где вообще ничего не ощущалось. Ха-ха-ха, искренне веселился я. Мама-мама, а почему тот дяденька так странно смеется? Спросила девочка у своей матери, когда они проходили по тротуару рядом с моим местоположением. «Тише, девочка моя», — сказал женщина, — «просто у этого дяди не все в порядке с головой». Мой смех резко прервался. «Помнишь нашего дедушку, которого забрали добрые дяденьки в хорошее место?» Девочка кивнула. «Хорошо, а теперь пошли быстрее отсюда». Она взяла свою дочь за руку, ускоренным шагом поспешила скрыться с этой улицы. «Мда», — только и выдал я. Смеяться почему-то больше не хотелось от слова совсем. Через некоторое время я стоял возле того самого места, откуда Джейн смогла попасть в подпространство с камнем реальности. Правда, тут не было тех искажений, которые позволяли это сделать. Зато у меня был тот камень бесконечности, благодаря которому необходимость в обходных путях не нужна, потому что оба камня вошли в резонанс. Это позволило мне самому открыть брешь в пространстве. «Ну здравствуй, дорогой», — с довольством произнес я, глядя на хранилище с камнем реальности внутри. И что самое удивительное, словно поняв мои намерения, пространство вокруг начало дрожать. Но и к этому я был готов, точнее, мне даже готовиться не надо было. Как владельцу камня пространства мне нужно просто это пространство стабилизировать, что я, кстати, сразу и сделал. Хотя само хранилище дрожать не перестало, но это не так уж и важно. Главное, что это место не разрушится через определенное время, как было в другом мире, где я добыл камень реальности. Подойдя вплотную к хранилищу, которое с каждым мгновением начинало дрожать еще сильнее, протягиваю к нему руку. Красная жидкость медленно, словно неуверенно, стала понемногу выходить из своей тюрьмы и приближалась в протянутой конечности. Неожиданно камень реальности в жидкой оболочке застыл, а в следующий момент рванул к своей копии, которая находилась у меня во второй руке. «Не так быстро», — спокойно сказал я, переместив инъектор подальше отсюда, отчего жидкость вновь застыла. Не теряя времени, сам прикасаюсь к левитирующей бордовой оболочке камня реальности. Та в свою очередь в одно мгновение впитывается во все мое тело, начиная циркулировать внутри моего тела вместе с кровью. Я сразу же почувствовал изменения в своем организме. Возникло ощущение, будто меня накрыло цунами, а после надавило огромным давлением на мое тело. Мне пришлось встать на одно колено, чтобы удержать на ногах. Далее последовали еще более удивительные события. Организм носителя находится под угрозой распада. Следует избавиться от инородного вещества в теле носителя. Производится попытка извлечения. Провал. Повторная попытка. Провал. Повтор. И такие сообщения не прекращались. Собственно, я согласен с системой. Из-за камня реальности во мне, мое тело менялось с удивительной быстротой. Если бы не моя регенерация, которая еле как успевала устранять последствия, то я бы уже на пятой секунде коньки откинул. Вот только даже так мой организм разрушался. Медленно, но разрушался, ведь мертвых клеток появлялось все больше и больше. Пока это происходило, я с огромной скоростью анализировал свою ситуацию. Почему так случилось? В прошлые разы все было нормально, а что изменилось теперь? Способ поглощения, сам вид камня реальности, Скорее всего, верны оба утверждения, что вообще делает камень бесконечности. Сказал бы, что пытается убить, но это будет не совсем верно, вернее, не только это. Он подстраивает мой организм под свои стандарты, выводит на самый пик могущества, которого я бы мог добиться самостоятельно. Но проблема в том, что камень-то неразумное существо, которое может заметить, что из-за его действий носитель страдает. Вот почему многие, кто пытался завладеть им, умирали. Они просто не выдерживали насильного усиления. А те, кто выживал, успевали как-то избавиться от камня внутри себя. Пока сам на себе не прочувствовал, не понял бы, почему так происходит. Правда, осознание этого не помогает мне в моем нынешнем положении. Я не знаю, что можно сделать, чтобы хоть немного замедлить протекающие процессы внутри меня, чтобы моя регенерация могла справляться с перестройкой. Нет, у меня есть определенные мысли на этот счет, но это только предположение без какой-либо уверенности в успешности исполнения. Но делать нечего, поэтому попробую первый вариант. Высвобождаю энергию из камня силы. Как говорится, сила действия равна силе противодействия. Вот и я решил использовать это высказывание в своих целях. Таким образом, энергии обоих камней столкнулись между собой и ничего не произошло. Просто они начали образовывать между собой симбиоз, усиливая мой организм еще больше. Вот же ж, прекращаю подпитку от камня силы. Все вернулось к первоначальной скорости. Ладно, это не сработало и чувствую, что с камнем пространства последствия будут похожие. Значит, перейду ко второму варианту. Активирую кулон у себя на шее, который в ту же секунду начинает впитывать всю энергию, находящуюся в моем теле. И это на удивление сработало. Поток внутри меня немного ослаб. Это позволило моей регенерации понемногу устранять негативные последствия. Вот только изменения не остановились, и я все еще чувствовал огромное давление. Но это уже не имело никакого значения, ведь у меня есть какое-то время на дальнейшие действия, пока свободное пространство внутри кулона не закончится. Для удобства я даже лег на спину, чтобы не тратить лишние силы. Итак, я не знаю, сколько будет длиться преображение, но судя по тому, с какой скоростью происходит заполнение, у меня есть около часа, может полтора. Шло время. Мое тело уже давно подходило к своему пику, из-за чего изменения должны были закончиться где-то на пятой минуте моих страданий, но этого не произошло. И есть только одна причина этому. Потенциал развития моего организма искусственно увеличивают, а это значит, что у камня реальности есть шаблон такого потенциала. Вот только я знаю лишь одно существо, которое могло быть прообразом – Целестиалы. Только кто-то из их братьев мог иметь более совершенное тело, чем мое. Исходя из своих размышлений, не думаю, что перестройка будет идти больше 2 часов. Глава 206. В сознание я приходил, словно сквозь мутную пелену пробирался. На грани слышимости мое внимание привлекал какой-то тарахтящий звук. Еще были непонятные шумы, похожие на чьи-то голоса. Странное ощущение во всем теле. Не чувствуется той связи с энергией Вселенной, которая была со мной после того, как в мою душу были инкрустированы камни бесконечности. Резко открываю глаза и приподнимаюсь. И где я? Спрашиваю сам у себя, осматривая округу. Как и предполагал, мое местоположение было рядом с дорогой, где сейчас разъезжала куча автомобилей, а по тротуарам расхаживало множество людей, чьи голоса размывались в той чехарде звуков. Лежал я, как бы это странно ни звучало, в одной из подворотней. Это что, шутка судьбы такая? После осмотра местности перешел к собственному телу. Вот оно-то как раз и вызвало у меня столь бурную реакцию, ведь не мое. Это я могу сказать точно, так как знаю, как выглядит и ощущается мой организм. Конечно, есть вероятность, что моя память меня подводит и это щуплое тело действительно принадлежит мне. Но что-то я не очень охотно в это верю. Более детально рассмотрел окружающую меня местность, после чего заметил рядом разбитые очки, а также инъектор с красной жидкостью внутри. А это уже точно очень странно, только сейчас ко мне пришло осознание, что мой голос довольно молодой, а что я, собственно, помню последнее. Вот мне удалось замедлить преобразование тела на какое-то время. Вот я пытаюсь придумать, что делать дальше, и мой кулон полностью заполняется энергией камня реальности, а потом меня с новой силой захлестнула волна изменений, скорость которых увеличилась раз в 10. Я изо всех сил пытался что-то предпринять, чтобы мое тело не разрушилось, и мне это даже, Вроде как, удалось. Вот только для этого я использовал не совсем безопасный метод. Соединился с великой паутиной. Это должно было позволить мне перенаправить часть входящей энергии именно к ней. Но что-то пошло не так. Вместо того, чтобы принять входящую энергетику, паутина, наоборот, отвергла ее, да и еще поделилась своей. Такой подлянки от нее я точно не ожидал. Хотя тут может быть замешан Карн. В общем, меня начало распирать от энергии, из-за чего мое тело не выдержало, став разрушаться, покрываясь трещинами. Тогда мне оставался один единственный вариант, как можно выжить в той ситуации, выбить свою душу из тела. Да-да, знаю, что это было очень рискованно, ведь меня и так ожидала неприятная участь быть развеянным по ветру, но так я хотя бы имел шанс пережить перестройку. Похоже, сработало, хотя я не ожидал, что все обернется этим. Выжить-то выжил, а вот где оказался. Надеюсь, что мое настоящее тело сейчас в порядке, иначе мне придется заново проходить множество усилений, которые не факт, что пройдут так же удачно, как было в прошлом. Еще хорошо то, что оно находится в складке пространства, куда попасть не так уж и просто, а самый простой способ сейчас лежит рядом со мной. Однозначно забираю с собой, констатирую и подбираю инъектор с камнем реальности внутри. Теперь осталось понять, почему пропала связь с энергией Вселенной и вернуть ее. После этого можно будет отправиться обратно за своим телом, ведь именно на него завязана часть моих способностей. Конечно, если оно до сих пор цело, ладно, сейчас стоит проверить то, на что сейчас способно это тело. Вначале, естественно, я выяснил, как у меня дела с магией. По факту, мой резерв тот же, но проводимость заметно снизилась. Ну, это не удивительно, хотя ожидал, что будет хуже. Можно считать, что мне повезло с новым телом. Правда, если сравнивать с предыдущим, то выражение, как между небом и землей, подойдет лучше всего. Ладно, главное, что магия работает, а значит, я не буду таким беззащитным до момента, пока не разберусь со связью с энергией Вселенной. Далее убедился, что мои способности, привязанные к основному телу, исчезли. Мда, получается, в моем распоряжении только магия и ущербная манипуляция энергией. Ущербная потому, что мне недоступно ни поглощение, ни выделение, так как это тело не привыкло к таким действиям, и если я все же попробую, то организм просто разрушится. Таким образом, в мои возможности входит только управление энергией внутри тела. Следующий на повестке вопрос, который меня волнует, звучит так. В кого я попал? Мне правда это очень интересно, так как моя душа вместе со всеми оболочками, кроме телесной, полностью перешла в это тело. Причем я не чувствую никакого соседа рядом с собой. Была бы у меня сейчас телепатия, то у меня был бы шанс прошерстить мозг моего нового вместилища. Жаль, что эта способность завязана на мое прошлое тело. С помощью магии создал зеркало, начав рассматривать себя в нем. Правда, пришлось сначала поправить себе плохое зрение, которое досталось мне от прошлого владельца этого тела. Каштановые волосы, карие глаза и рост примерно 1,70 м. Одежда мешковатая, местами штопанная, хотя вот тут видны свежие дырки, словно кто-то специально их сделал. На лице также несколько покраснений, отеков и царапин. Ну что я могу сказать? Кажется, перед тем, как в это тело попал я, его успели немного потрепать. Какая-то знакомая рожа, всматриваясь в лицо, тихо произнес я: «Стоп, неужели, вот тут мне в голову пришел похожий образ, хотя если учитывать, что перед моим выселением из собственного тела я связал себя и великую паутину, то ничего удивительного нет, быстрый анализ нашел подходящую цепь событий, которые и привели к моему положению, подумать только, я, Паркер». Мой тихий монолог прервал громкий и грубый голос, явно принадлежащий тому, кто меня знал. «Наш куратор попросил позвать тебя, ведь автобус скоро уедет. Если не поторопишься, то можешь опоздать». В конце в тоне неизвестного прозвучало злорадство. Что за автобус и куда я могу опоздать, мне было неважно, но сейчас лучше пойти, так как в моем нынешнем положении привлекать повышенное внимание нежелательно. Поэтому после некоторых размышлений я пошел вслед за удалившимися шагами. Предварительно, конечно, поправил свой внешний вид, потому что он точно привлек бы ко мне лишнее внимание. Тоже беспокойство за мое самочувствие. Наконец-то явился, меня встречали с не очень довольными лицами. Что у тебя там такого важного случилось, что ты заставил всю группу ждать? Это говорил мужчина, на вид которому можно было дать лет 40, но я даже не всматривался в его лицо, чтобы запоминать. «А где твои очки?» – неожиданно спросила какая-то девушка с рыжими волосами. «О, вот и оправдание. Как раз из-за того, что они сломались, я и задержался», – спокойно ответил им, пытался починить, но... Глава 207. «Сижу я, значит, в автобусе в самом конце, никого не трогаю, занимаюсь тем, что пытаюсь понять, как вернуть связь с энергией Вселенной, и тут мне вдруг в лоб прилетает бумажный комок в чьей-то слюне. Естественно, сама макулатура меня не задела, так как я успел поймать ее прямо перед своим лицом. Моя реакция хоть и снизилась, как и рефлексы, но вот эту атаку сможет отбить самый обычный человек. Кто это сделал?» – спросил я, оглядев всех людей вокруг себя. «Ну я», – нагло заявил высокий блондин, встав со своего места, «и что дальше?» – усмехнулся тот. «Ничего», – ответил ему, отчего тот заулыбался еще сильнее, «просто хотел узнать». Сам встаю с сиденья и подхожу к парню, который открыл рот, чтобы что-то сказать, «это тебе», в этот же момент я со всей силы заталкиваю бумажный комок ему в открытое отверстие, да поглубже, не стоит благодарности, разворачиваюсь и сажусь обратно на свое место. Сразу после этого пошли шепотки. «Он что, самоубийца? Мне кажется, что Паркер с ума сошел. Помолимся же за этого безумца. Ой, оставьте вы этого ботаника, у него уже нет будущего». Правда, меня это мало интересовало, потому что мне удалось нащупать то самое знакомое чувство единения с энергией Вселенной, энергию камня силы, если быть точным. Вот только использовать ее мне все равно противопоказано, потому что организм не выдержит. Поэтому стоит сначала как-то усилить его, хотя бы немного, чтобы было возможно пользоваться хоть маленькой частью силы камня бесконечности. «Паркер!» – закричал блондин, когда вытащил комом бумаги из своего рта. «Ты труп, а ну тихо», — решил утихомирить его учитель, который сидел сейчас рядом с водителем. «Сядь на свое место, Томпсон, или получишь 3 дня отработок после уроков». «Тебе повезло, Паркер», — стрельнул в меня озлобленным взглядом тот, кого назвали Томпсоном. «Готовь свою голову для увлекательного путешествия вместе с белым другом». «Ага, конечно, так и сделаю. Да, я хотел не привлекать к себе внимания, но не в моих принципах оставлять вот таких вот людей ненаказанными. Конечно, если это не слишком сильно влияет на мои планы. А тут обычная стычка 2 несмышленых школьников, один из которых решил дать сдачи другому. В общем, ничего необычного, что может привести к глобальным проблемам, от которых зависит моя жизнь. Ладно, просто проигнорирую этот момент и займусь тем, на чем остановился. Все равно, по словам учителя, ехать нам еще примерно полчаса. Кстати, едет вся наша группа на экскурсию в официальное здание Эскорт. В моих планах получить оттуда так необходимое мне усиление тела. Хорошо, что в моей памяти сохранился рассказ одного из пауков, когда я первый раз попал в мир Гвен. Именно из-за него у меня есть информация, как он заполучил свои силы. Прямо перед остановкой школьного автобуса заметил одну странную вещь. Меня со странным взглядом рассматривала одна девушка из нашей группы. Нет, на меня смотрел почти каждый из-за моей выходки, но она, ее глаза будто смотрели на меня с неузнаванием, словно первый раз видели. Это была как раз та самая рыжеволосая, которая спросила меня про очки. Похоже, эта девушка была знакома с прошлым владельцем этого тела. В принципе, ничего критического нет, потому что мне всего лишь надо меньше с ней пересекаться, а если случится так, что она будет настаивать на разговоре со мной, то просто скажу, что у меня дела. Конечно, это может и не сработать, но там уже нужно будет судить по ситуации. А пока игнорируем и делаем вид, что не замечаем направленное на меня внимание. Точнее, вид, что мне очень неловко и что говорить с кем-то не особо хочется. «Приехали», — прозвучал голос учителя через некоторое время нашей поездки. Из автобуса я выходил самым последним, поэтому сразу после этого куратор нашей экскурсии повел нас внутрь большого небоскреба с большой надписью «Эскорт», расположенной где-то чуть выше середины здания. На входе стояло несколько охранников в специальной форме, которые с небольшой раздражительностью смотрели на нашу группу. Ну да, могу их понять, ведь такие мероприятия обычно сопровождаются большим количеством шума, морока и тратой времени. Внутри же нас ожидало то, что я и ожидал увидеть на первом этаже. Несколько стоек с регистрацией, много людей и даже пара экспонатов, которые сейчас некоторые и обсуждали. Сначала мы подошли к одной из стоек регистрации, где нам выдали бейджики с пояснением, что мы обычные люди, но с правом зайти в некоторые места, чтобы посмотреть на интересные приблуды, созданные какими-то учеными. Так вот, пока остальные шли впереди, я немного отстал от них, разглядывая каждое помещение на предмет нахождения паукообразных. В этом мне также помогала фотокамера, которую мне выдали, чтобы я сделал некоторых фотографий для школьной газеты. Правда, в какой-то момент рядом со мной примостились три парня, один из которых был тем самым блондином. Вот они-то как раз пытались мне каким-либо образом мешать мне, но мне не хотелось расстраивать их тем, что никакие фотографии для школьной газеты я не делал. В общем, все их потуги были мною проигнорированы, а когда мы подошли к одной из представленных выставок, где стали рассказывать про каких-то суперпауков, я и вовсе стал не замечать свое окружение. Лишь краем уха слушал девушку, которая объясняла про самих пауков, которых оказалось на одного меньше, чем должно быть. «Нашел», — тихо прошептал я себе под нос, когда заметил чуть в стороне 15-го пропавшего паука, ползающего по паутине. «Питер», — прозвучал женский голос рядом с моим ухом, «с тобой все хорошо, не обращаю на рыжеволосую никакого внимания и иду в ту сторону, где увидел паука, ты меня слышишь». Сама девушка решила не отставать от меня и пошла следом. Ускоряю шаг, и вот я уже над искомой целью. «Да что с тобой такое?» – возмущенно спросила она, когда тоже остановилась рядом со мной. «Фотографирую, поднимаю перед своим лицом фотоаппарат. Может, хватит на меня обижаться?» «Обижаться? О чем эта рыжая говорит? Я знаю, что не должна была вчера тебя оставлять одного, поэтому хочу извиниться за это. Извинения приняты, а теперь можешь идти к остальным. Вон, тот блондинчик точно будет рад твоей компании», – указываю на Томпсона, который смотрел в нашу сторону, а я хочу побыть один, возвращаю взгляд вверх и не вижу того, что там должно быть. Похоже, паук решил свалить, пока я отвлекся на разговор с рыжеволосой. Быстро начинаю вертеть головой в попытках найти пропажу, но в последний момент замечаю, как искомый объект заползает девушке за ее рыжие волосы. Делаю рывок и преобразую в своей руке небольшой щуп, чтобы успеть забрать пропажу, тем самым предотвратив ненужную мне ситуацию. Вот только сама девушка немного отшатнулась, как только заметила мои действия, из-за чего между ней и мной образовалось небольшое пространство. Ай! Следом за этим схватилась она за затылок. Глава 208. Нет, ну я так не играю, закатываю глаза, после чего подхожу к девушке, которая закрыла глаза от испытываемой боли. По идее, от одного укуса паук не должен погибнуть, иди сюда, проказник. Быстрым движением ладони хватаю паука, вроде целый, пристально начинаю его рассматривать. Пока я это делал, к рыжеволосой подбежало несколько человек, в их число входил и Томпсон. «Что ты сделал с Мири?» – угрожающе спросил меня парень. «Ничка хаем его», – запнулся я на полуслове из-за того, что паук в моей руке в этот момент совершил второй свой укус за день. Эффект от укуса не заставил себя долго ждать, проявив себя в небольшом головокружении, которая медленно нарастала, мне что-то поплохело, поэтому пойду освежусь, наскоро придумав оправдание, хотел пойти в ближайший туалет, откуда потом хотел незаметно выйти из здания. «Все, что хотел, я получил. Что тут происходит?» — крикнул какой-то ученый в белом халате с русыми волосами, изменив мои ближайшие планы. «А вот и мой шанс». Пока все были отвлечены на крик этого мужчины, я шустро скрылся за спинами людей. Следом за этим вышел в коридор, где еще больше ускорил шаг. Шел я по пути, который вел к лестнице, так как к лифту сейчас идти немного рискованно. Позади послышался звук открытой двери и люди, зовущие меня. Вот только именно тогда я как раз успел дойти до намеченной цели. Наша группа успела подняться только на 7-й этаж, так что мой спуск обещает быть недолгим. Правда, через главный вход я тоже не пойду, а еще не буду спускаться по лестнице. Она мне была нужна лишь из-за того, что тут было окно, которое можно было открыть. Зачем? Ну так выйти же я как-то должен, поэтому сделаю это в окно. Да, сейчас заклинание левитации активировать будет трудно, но ведь можно и без него. Просто буду создавать под своими ступнями банальный магический щит от физических атак. Обычно новичок не может такое сотворить без упорных тренировок и хорошего контроля. Вот только в моем случае все это имеется. Таким образом, уже через несколько секунд я стоял на карнизе здания, смотря вниз. Делаю большой вздох. Если бы я был в своем основном теле, то у меня бы не было сомнений. Тут же мои способности сильно урезаны, из-за чего моя уверенность в положительном исходе сильно снизилась. Ладно, хватит ждать у моря погоды. Прыгаю вниз, одновременно с этим создаю под одной своей ступней магический щит, то бишь твердую поверхность. Выставляю вторую ногу вперед, но опускаю ее чуть ниже и повторяю первое действие. Снова шаг, еще и еще. В итоге со стороны казалось, будто я спускаюсь по невидимой лестнице. Где-то на высоте четвертого этажа мое тело стало подавать признаки истощения. Нет, резерв-то у меня большой, поэтому дело было не в нем. Причина в том, что само тело с непривычки почти истратило свою выносливость. Мда, такими темпами я даже не успею добраться до земли. Решение данной ситуации пришло ко мне быстро. Приземлиться на крышу одного из невысоких домов. Одну такую я как раз и заприметил, направившись прямо к ней. Успел в самый последний момент, после чего свалился на бетонную поверхность без сил. И ладно бы только это. Обычное головокружение, которое было легко терпеть, превратилось в головную боль, нарастающую каждую секунду. Но с болью я был уже знаком, поэтому терпел, так как знал, что вырубаться мне сейчас ну никак не следует. Отдохну немного и найду нормальное место, где можно будет переждать изменения в организме после укуса паука. Кстати, о пауках. Один такой до сих пор находился у меня в руке. По факту, сейчас для меня он уже бесполезен, потому что второй укус был для него последним, то есть в моей ладони сейчас лежит его засохший трупик. Ах, скрипнул я зубами от того, что почувствовал, словно в моей голове ударили в огромный колокол. Похоже, придется увеличить время отдыха, шепчу себе под нос и проваливаюсь в сон. Пробуждение было не очень приятным. Все тело ныло от боли, а в голове все еще стоял небольшой шум. По своим внутренним часам проспал я где-то 3 часа. Этого времени оказалось недостаточно для трансформации, но сейчас хоть у меня есть силы двигаться. Перед тем, как спуститься с крыши, я проверил некоторые моменты. Так, восприятие точно улучшилось. Не намного, но точно стало лучше. То же самое обстоит и со скоростью реакции. Да и тело чувствуется легче, хотя боль не дает его нормально проанализировать. Спускался я вниз тем же самым способом, как попал на крышу. Только в этот раз мое приземление было более безопасным и не закончилось полным истощением организма. Отправиться на поиски моего временного убежища мне не дал телефон, который завибрировал у меня в кармане. Достав он и предмет, я нажал на кнопку разблокировки экрана и увидел несколько пропущенных звонков, а также непрочитанных сообщений. Тетя Мэй, дядя Бен, МГ. От каждого адресата поступило как минимум 5 пропущенных звонков и столько же сообщений. О, а вот и решение моей проблемы с жильем. Паркер же вроде должен жить вместе с тетей и дядей, так как родители у него погибли. Осталось только отыскать их дом, но это дело легко исправить. У меня в руке сейчас есть предмет, с помощью которого можно узнать практически все, если знать, как и что нужно искать. Пошаманив немного с телефоном, нашел адрес проживания Мэй и Бенджамина Паркеров. После вбил в навигаторе и потопал в нужную сторону. Жили они в северной части Куинса, а я сейчас находился почти в самой южной его части, так что идти мне предстоит минимум 1-2 часа. Общественный транспорт не вариант, потому что мой изможденный вид может натолкнуть людей на совершенно ненужные действия. Можно еще такси попробовать, но денег у меня с собой не обнаружилось. Точнее, обнаружилось, но этого точно не хватит даже на одну поездку. Ладно, оставлю эти мысли и сосредоточусь на дороге. Бах, я был уже в 10 минутах от дома Паркеров, как недалеко прозвучал взрыв, разворотив ближайшую ко мне стену и тем самым откинув меня ударной волной на землю. Мда, непривычно чувствовать себя таким слабым. В тот же момент из взорванной части стены выбежали 2 человека в масках и с пистолетами в руках. Один из них сразу же направил оружие в мою сторону. Это такая шутка от мироздания. Да, спастись от смерти, переместившись в другое тело, чтобы умереть от обычного уголовника,